Генеральное наступление началось 23 июня. Сокрушительный удар по противнику в Белоруссии нанесли три наших фронта, а на следующий день еще один, первый белорусский. «Наступление идет успешно», — сообщал в Ставку Верховного Главнокомандования командующий Первым Белорусским фронтом генерал армии Рокоссовский. Удар Первого Белорусского фронта на Паричи развивался успешно. Армии генералов Батова и Лучинского совместно с танковым корпусом генерала Панова прорвали оборону противника. Танковый корпус углубился в сторону Бобруйска до 20 километров, и это позволило вести в прорыв конно-механизированную группу генерала Плиева. На третий день сражения группа Плиева и корпус Панова, сбивая части отступающего врага, начали быстро продвигаться вперед. В это время маршал Буденный находился на КП у командующего 65-й армии генерала Батова. Он был рад за конников Плиева, которые, как говорил Буденному генерал армии Рокоссовский, вихрем налетали на врага и беспощадно рубили его клинками. Днем раньше, 24 июня, пока правое крыло 3-го Белорусского фронта завершало операцию по уничтожению окруженной группировки в Витебске, там было окружено 5 вражеских дивизий. Армии левого крыла фронта двигались на запад. Когда армия генерала Крылова прорвала фронт и заняла Богушевск, в прорыв была введена конно-механизированная группа генерала Осликовского, а затем гвардейская танковая армия генерала Ротмистрова. «Молодцы кавалеристы! Бьют гитлеровцев, как говорится, и в хвост, и в гриву», — сказал командующий фронтом, когда наши войска вышли на Минское шоссе западнее Орши. В период наступления Буденный связался с генералом Плиевым по телефону. «Нажимай, Иса Александрович», — сказал он бодро. «Темпо наступления не снижай. Немцы ощутили на себе первый удар танкистов. Не давай им опомниться. И еще. Не забудь, что лошадь нуждается в отдыхе, хотя бы на коротке. Места там тяжелые, болотистые. Ты понял?» «Все ясно, товарищ маршал», — клокотало в телефонной трубке. А когда в районе Бобруйска была окружена большая группировка вражеских войск, и гитлеровцы были вынуждены сложить оружие, маршал Буденный поздравил генерала Плиева с успехом. «Ну, братец, твои конники орлы», — сказал маршал, — «молодцы! Спасибо за отличную службу Родине! Служу Советскому Союзу», — гордо произнес генерал. «Вернусь в Ставку и буду просить Верховного Главнокомандующего, чтобы отметил ваши успехи приказом. Вы это заслужили». Буденный вернулся в Москву через несколько дней. В Ставке маршала встретил временно исполняющий обязанности начальника генерального штаба генерал Антонов. «Ну как там на фронте?» — спросил его Антонов. «Да вы же знаете больше, чем я», — пошутил маршал. «Вам идут доклады со всех фронтов, а я был на Первом Белорусском. Что могу сказать? Кавалерия успешно громит врага. Очень даже успешно. Я от генерала Плиева. Люди у него герои. Вот хочу просить Верховного, чтобы в своем приказе отметил Плиева». «Торопитесь», — сказал Антонов, — «а то вам надлежит снова убыть на фронт, теперь уже на второй украинский, генералу армии Малиновскому. Он тоже доволен казаками-кавалеристами генерала Горшкова, но просит пополнения». «Я готов ехать. Верховный у себя?» «Советую зайти к нему завтра утром, сейчас он лег отдыхать». Узнав о том, что маршал Буденный вернулся с фронта, Сталин сам вызвал его. Был он в хорошем настроении, успехи на фронте радовали его. «Садитесь, Семен Михайлович». Сталин достал трубку, набил ее табаком. «Через 2-3 дня Минск будет освобожден. Мне только что звонил Жуков». «Ну а как вы съездили?» «Да вы садитесь». «Рокоссовский не жалуется на кавалерию?» Буденный доложил Верховному о действиях конно-механизированной группы генерала Плиева и как бы вскользь заметил: «Большие потери в лошадях, да и танков маловато. Дадим больше». «А еще что вас беспокоит?» — спросил Сталин. «Надо бы чаще и надежнее прикрывать действия кавалерии с воздуха, товарищ Сталин». «Вы правы», — согласился Сталин. «Я уже предупреждал командующих фронтов, в том числе и Рокоссовского, чтобы оберегали кавалерию. Несомненно, она весьма уязвима с воздуха. А вас прошу лично проверить, как выполняется мое требование».